Перед нами чернота пространства. Мириады звезд, сверкающих словно алмазная пыль, или, как сказали бы некоторые, словно громадные шары водорода, взрывающиеся где-то очень-очень далеко. Впрочем, некоторые люди могут говорить что угодно. Далекое мерцание звезд понемногу заслоняется какой-то тенью, и она чернее, чем само пространство. Отсюда тень выглядит значительно больше пространства, потому что пространство на самом деле небольшое. Просто это такое место, где можно быть большим. Вот планеты большие, но планетам полагается быть таковыми, а для того, чтобы иметь нужные размеры, особого ума не надо. Но эта тень, закрывающая собой небо, подобно опускающейся стопе Бога, вовсе не планета. Это черепаха. 10 000 миль от испещренной кратерами головы до покрытого щитками хвоста. И великий Атуин огромен. Гигантские ласты тяжеловесно поднимаются и опускаются, взбивая пространство в странные фигуры. Плоский мир скользит по небу, словно королевская барка. Однако теперь, когда великий Атуин покинул свободные глубины пространства и вынужден сражаться с изводящим его давлением солнечного мелководья, даже продвигается он с трудом. Здесь, на побережье света, магия слабее. Если это затянется еще на много дней, то плоский мир будет сорван со спины всемирной черепахи под нажимом реальности. Великий Атуин это знает. Но великий Атуин помнит, что однажды, много тысяч лет назад, это уже происходило. Глаза космической рептилии, горящие красным в свете карликовой звезды, сфокусированы не на самом светиле, а на небольшом участке пространства неподалеку. «Да, но где мы?» — спросил Два Цветок. Продавец, который склонился над своим столом, равнодушно пожал плечами. «Вряд ли мы где-то», — ответил он. «По-моему, мы в катангенциальной несообразности, хотя, может, я ошибаюсь. Лавка обычно знает, что делает». «То есть ты этого не знаешь?» «Я, конечно, кое-чего нахватался», — продавец высморкался. «Иногда я приземляюсь в мирах, где люди разбираются в таких штуках». Он обратил на Два Цветка свои печальные глазки. «У тебя доброе лицо, господин. Я не против тебе рассказать». «Про что?» «Что за жизнь? Вечно сидеть в этой лавке. Надолго нигде не задержишься, все время в движении, все время открыт». «Почему же ты тогда не остановишься?» «О, в том-то все и дело. Понимаешь ли, господин, я не могу. На меня наложено проклятие. Вот так-то. Это ужасно». Он снова высморкался. «Проклятие заниматься лавкой?» «Да. И я должен торговать здесь вечно, господин, вечно. Даже закрыться мне нельзя сотни лет. Как-то раз ко мне зашел чародей, и я совершил страшную вещь». «В лавке?» — уточнил Два Цветок. «О, да, я не помню, что именно ему было нужно, но когда он спросил меня про это, я издал такой всасывающий звук, ну, знаешь, вроде как свист, только наоборот». Он продемонстрировал. Два Цветок помрачнел, однако душа у него была добрая, и он всегда готов был простить. «Понятно», — медленно проговорил он. «И тем не менее...» «Это не все!» «О! Я сказал ему, что на это нет спроса!» «После того, как издал всасывающий звук?» «Да! И очень, может быть, я еще хмыльнулся!» «О, боги! А ты случайно не назвал его милостивый государь?» «Я? Возможно, я так и поступил». Но это еще не все. Не может быть. Да, я сказал ему, что могу заказать требуемую вещь, и чтобы он зашел на следующий день. По-моему, хороший ответ, — вставил Два Цветок, который единственный из всех людей во множественной вселенной позволял магазинам заказывать для него вещи и ничуть не возражал против того, чтобы переплачивать продавцам, компенсируя неудобства, которые доставило им необходимость держать у себя товар зачастую по несколько часов кряду. «Но в тот день я рано закрылся», — продолжал продавец. «О-о-о! Да, я слышал, как он тряс дверную ручку». У меня была еще табличка на двери, ну, самая обычная. Там говорилось нечто вроде «Торговли нет, даже сигаретами некромант». В общем, я услышал, как он колотит в дверь и расхохотался. «Ты расхохотался?» «Да, вот так. Хрум-хрум-хрум-хрум-блорд». «Да, не очень-то разумный поступок». — покачав головой, признал Два Цветок. — Знаю, знаю. Мой отец всегда говорил, не суйся со своим товаром в город волшебника. А потом чародей закричал, мол, я никогда больше не закроюсь, выкинул кучу слов, которые я не разобрал, и лавка ожила. — С тех самых пор ты так и блуждаешь? — Да. «Может быть, в один прекрасный день я найду этого чародея, и то, что он хотел, будет у меня в продаже. Но до той поры мне придется кочевать с места на место». «Это был ужасный поступок», — сказал Два Цветок. Продавец вытер нос передником. «Спасибо». «И все равно он не должен был налагать на тебя столь страшное проклятие», — добавил Два Цветок. «Да, ну что ж...» Продавец поправил передник и предпринял героическо-трогательную попытку взять себя в руки. «Во всяком случае, это ведь не приблизит нас к Ангмарпорку». «Самое забавное», — заметил Два Цветок, — «я когда-то купил свой сундук в такой же лавке». «Но только в другой». «Нас несколько», — откликнулся продавец, поворачиваясь обратно к столу. «Насколько я понял, этот чародей очень нетерпеливый человек». «Бесконечно скитаться по вселенной», — в раздумье проговорил Два Цветок. «Вот именно. Правда, на налогах экономишь». «На налогах?» «Да, налоги — это...» Продавец остановился и наморщил лоб. «Не могу точно припомнить, так давно это было. Налоги...» «Такие покрывала?» «Возможно, да».